Всем огромный привет! В эфире Альбертик и Натусик. И это наше новенькое шоу «Люди по ту сторону Ника». Да, шоу, где мы беззастенчиво копаемся в чужой цифровой жизни. И сегодня у нас материал, ну, просто огонь. Это точно. Это не какая-то там статья, это живые логи, записи из одного русскоязычного чата. Ага. Там, значит, фоном идет такая игровикторина. Но, как мы скоро поймем, игра там вообще на 10-м месте. Ну, конечно. Потому что за всей этой ширмой, за никнеймами, скрывается, ну, целый мир. Настоящая социальная экосистема. И мы попробуем понять, как она живет. И что будет, если простая онлайн-викторина — это на самом деле просто сцена, да? А на ней разыгрывается, ну, самая настоящая человеческая драма. Давайте разбираться. Угу. Так, для начала, чтобы все понимали, что происходит, представьте себе комнату. В ней есть такой неутомимый ведущий бот по имени Умник. Он такой методичный, правильный. Каждую минуту — бац! Новый вопрос. Что-то вроде «крупный ядовитый паук» — 8 букв. Или «остров Средиземного моря» — 6 букв. Он как бы создает такую атмосферу интеллектуального клуба. Который всем до лампочки. Вот в чем парадокс. Ну, почти всем. Есть там один энтузиаст. А, Кирилл 91. Да-да. Этот парень пришел играть. Бот ему про катушку, он ему бобина. Бот про зенитное орудие, он ему зенитка. Четко по делу, баллы зарабатывает. Но он один такой, понимаешь? Он как отличник в классе, где все остальные уже давно, ну, не знаю, на задней партии свои дела решают. Именно. Бот постоянно пишет. Никто не ответил на вопрос. Ну еще бы. Пока этот умник там пыжится, спрашивает про эквивалент слова «кроссворд», в чат вырывается некто Alien123. И что он пишет? Ахтунг, ахтунг, чупа новости. Ха-ха, какие к черту кроссворды, когда тут чупа новости? Вот, вот это оно. Это же классика. Социологи называют это третьим местом. Это как? Ну смотри, первое место — дом, второе — работа, а третье — это что-то нейтральное. Кафе, клуб, вот такой вот чатик. Место, куда приходят не за какой-то конкретной целью, а просто пообщаться. А викторина — это просто повод, как бильярдный стол в баре, на который все куртки вешают. Именно. Он есть, он как бы задает формат, но вся жизнь кипит вокруг него. И вот что там за жизнь кипит, а? Там настоящая Санта-Барбара. Эпицентр — это три дамы. Милка, кстати, и Соло. Вот между ними все и вертится. Ой, там такая жизнь. Так, вот с этого места поподробнее. Потому что именно в таких конфликтах и проявляется вся, так сказать, психодинамика этих сообществ. Ну вот смотри, первое, в чем они друг друга обвиняют, это интриги в привате. В личке, то есть. Закулисные игры, именно. Милка прям в общий чат бросает Соло. Ты сама полезла ко мне в приват, это неоспоримый факт, интриги твое все. То есть она как бы выносит ссор из избы. И это очень важный момент. Она показывает всем, смотрите, есть публичная сцена, где мы все как бы равны. А есть вот это вот темное закулисье, где плетутся заговоры. И вот она, Соло, оттуда. Да. А второй момент, который вообще все взрывает, это обвинение в клонах, ага. В мультиаккаунтах. О, это вообще святое. Главный страх любого онлайн-сообщества. Кстати, пишет, постоянная переменная с кучей клонов, намекая на кого-то. А потом Милка уже вслух рассуждает, а не является ли пользователь Хрененко, какие ники ты, господи, которого, кстати, называет перчинка-говнинка. Ой, все. Не является ли он тем же человеком, что и Соло? Понимаешь, какой уровень паранойи? Ну, это же классика. Тут два главных страха. Первый, что тебя предадут тайно. Вот эти интриги в прайвате. А второй, что тебя обманут в открытую. Что твой враг — это не один человек, а целая армия. Или что твой друг сегодня — это твой враг завтра, просто под другим ником. И доверие рушится полностью. Ты вообще не понимаешь, с кем говоришь. И от этого, конечно, эмоции зашкаливают. Накал страстей просто невероятный. Еще бы. Там столько пассивной агрессии. Вот, кстати, пишет. Это просто шедевр сарказма. Пойду убьюсь об стену, что перестало быть адекватным человеком в глазах Ксении Петровны. Ага. То есть и уколола, и себя как бы жертвой выставила. Очень тонко. А Милку уже не тонко. Она прямо рубит. Дрянь полнейшая. И все это на публику. Это же не просто ругань, это представление. 100%. Это перформанс. Обвинения выносятся в общий чат не для того, чтобы что-то решить, а чтобы перетянуть на свою сторону зрителей, аудиторию. И вот вокруг этого раскаленного ядра конфликта существует целая экосистема. Другие персонажи, и они не просто массовка. У каждого своя очень четкая роль. Абсолютно. Вот взять, например, провинциала. Он ведь почти не лезет в драку напрямую. Он наблюдает. Он циничный комментатор, провокатор. Он кидает реплики вроде «умиляюсь, как чел пытается общаться с нечистью, которая мимикрирует под видом бедной жертвы». То есть он получает удовольствие от самой драмы. Для него это театр. Да, а он зриди в первом ряду, который подкидывает гнилых помидоров на сцену. А Alien 123, который врывается с чупа-новостями? А это, судя по всему, местный информационный брокер. Местный таблоид. Он в курсе всех интриг, он знает, у кого какие скрины. Его фраза «Если надо, все скрины есть» у Вована. Это не просто сплетня. Нет, это демонстрация власти. Власть в этом мире — это информация, и он показывает, что у нее она есть. Или вот еще момент, который меня зацепил. Умник задает очередной вопрос, а пользователь Сурумян пишет: «Вы зря веселитесь, я спать хочу». То есть его личное состояние, его эмоция в данный момент? Важнее общей игры. Он не просто отвлекается, он как бы заявляет: «Мое я здесь главнее правил». Получается, игра — это просто предлог. Такой, знаете, цифровой костер, чтобы просто собраться вместе. Похоже на то. Или даже не предлог, а может сцена. Она создает ритм. Есть вопрос, есть пауза, и вот эта пауза — идеальный вакуум. Который тут же заполняется драмой. Да. И, возможно, именно эта предсказуемость игры и делает человеческие страсти на ее фоне еще ярче. И на фоне всего этого умник такой. Столица Норвегии — 4 буквы. Да. Просто 2 параллельных мира. И вот. Казалось бы, но обычные сетевые разборки. Но тут происходит совершенно неожиданный поворот. Какой? Это их ссора. Она вдруг перерастает в очень серьезный разговор. Про моддинг? Про травлю в реальной жизни. Да ладно? С чего вдруг? Я сам был в шоке. Внезапно они начинают делиться очень личными, болезненными историями. Вот, кстати, пишет. Мою сестру гнобили в 9 лет, когда она впервые пришла в школу, потому что она по-немецки не говорила. Ого, это уже совсем другой уровень разговора. Абсолютно. Потом она вспоминает какого-то парня Сашу, которого травили за то, что он был немного не от мира сего. То есть от виртуальных клонов они перешли к реальной человеческой боли. И как это связано с их конфликтом? А вот тут Милка произносит, на мой взгляд, просто ключевую фразу для понимания всего этого. Слушай внимательно. Так. А меня в реальной жизни, если жизнь сталкивает с такими, бью их той же монетой, как и в чате. Но там можно ударить, а здесь нет. Поэтому вы здесь герои. Ух ты! Какая точная и страшная формулировка. Да, это же идеальное описание того, что психологи называют эффектом расторможения в сети. Она сама интуитивно нашла корень проблемы. То есть, раз нельзя получить в ответ физически, да, то снимаются все социальные тормозы. В реальной жизни ты 10 раз подумаешь, прежде чем что-то сказать, потому что, ну, могут быть последствия физические. Да. А здесь их нет. И люди позволяют себе такую агрессию, о которой в офлайне и не помыслили бы. И вот тут вопрос, да? Эта агрессия, она настоящая? То есть интернет просто показывает, какие мы на самом деле внутри. Или он создает новую личность. Да. Такую, знаешь, злую, чатовую версию тебя, которой в реальности не существует. Я думаю, и то, и другое. С одной стороны, да, интернет снижает барьеры для той агрессии, которая уже есть, но подавляется. Но с другой, он ее и порождает. Знаешь, как эхо-камера. Ты крикнул, тебе ответили еще громче, и вот вы уже орете друг на друга. Хотя поодиночке, может, и не стали бы. И самое поразительное, что они сами это рефлексируют. Они, ругаясь в чате, вдруг начинают применять к себе моральные нормы из реального мира, как будто пытаются нащупать дно в этом хаосе. Это попытка найти какую-то этическую опору. Потому что они понимают, что что-то здесь не так. Что смелость за экраном — это, возможно, не настоящая смелость, а просто безнаказанность. Но пока вот эта вся драма разворачивается, в чате есть и другие персонажи, которые вообще в своей вселенной. А, ну конечно. В В каждом чате есть такой. Тут самый яркий — это пользователь с ником Пук. Серьезно, Пук? Ой, не могу. И его реплики — это, ну, это чистый сюрреализм. Это поток сознания. Так, давай примеры. Это должно быть весело. Пока там Милкой выясняют, кто из них дрянь полнейшая, Пук пишет про международные финансовые стандарты. Цитата ISO 20002. Что? В разгар такой ссоры. Именно. Потом он выдает пророчество. Интернет умрет, прости. Просто так, без контекста. Так, хорошо, я уже начинаю его любить. Подожди, вишенка на торте. Его план поездки в Таджикистан. О боже. Он пишет, что берет с собой двух таджиков. И объясняет, почему. Чтобы меня просто не выебли. Господи, я сейчас умру. Какая обескураживающая прямота. Вот, и все это в одном потоке. Новости, конспирология, личные планы. Но, знаешь, таких персонажей называют агентами хаоса. Он как будто живет в своей реальности и просто транслирует ее в общий эфир, совершенно не обращая внимания на то, что происходит вокруг. Но он же мешает. Он создает белый шум. С одной стороны, да. А с другой, может, в этом и есть его функция. Представь, накал страстей на пределе. И тут прилетает сообщение про стандарт ISO 2022. Это как холодный душ, просто своей абсурдностью. Именно. Это ломает ритм ссоры. Может, даже снижает напряжение. Знаешь, такой комический рельеф. То есть, пока одни там бьются за правду и статус, другой вещает про цифровой апокалипсис. А третий вообще пытается угадать слово «тарантул». Да. В одном и том же пространстве сосуществуют абсолютно разные непересекающиеся миры. И Пук — это самое яркое тому доказательство. Ну и, конечно, есть еще зрители. Молчаливое большинство. Которые все это читают и, возможно, есть попкорн. Без них бы этого шоу и не было. Ну что, давай подводить итоги. Что мы, в общем-то, увидели, заглянув в этот чатик? Мы увидели, ну, как ты и сказал в начале, модель общества в миниатюре. Со своими законами, со своей борьбой за власть, со своими, так сказать, героями и злодеями. Угу. Да, люди приходят туда за общением, за чувством общности, за тем, чего, может, им в реальной жизни не хватает. Но сама эта среда, анонимная, полная недосказанности, она становится просто идеальной почвой для конфликтов, для паранойи. И эти конфликты порой бывают даже острее, чем в реальной жизни, потому что там нет тормозов. И вот в конце я хочу оставить слушателям одну мысль. Она родилась из одной фразы «кстати». Какой? В самый разгар ссоры она вдруг обращается ко всем и пишет: «Уточню на всякий случай, чтоб потом никто не кричал, что я с ней дружить запрещаю. Все могут спокойно дружить с ней дальше и уважать тоже. Просто я не буду, можно?» Какая манипуляция, а? Она как бы говорит: «Я не втягиваю вас в свой конфликт, но вы должны выбрать сторону». Вот. И отсюда вопрос. В таком публичном пространстве, как чат, где каждое слово видит все, возможен ли вообще личный конфликт между двумя людьми? Или любая ссора, любая разборка, она автоматически становится публичным шоу, которое требует от каждого зрителя стать участником и выбрать, на чьей это стороне? На этом, я думаю, мы сегодня закончим наше погружение. С вами были Натусик и Альбертик. Спасибо, что были с нами. И, как всегда, финальная мысль на подумать. Что мы на самом деле ищем в этих цифровых комнатах? Чего нам так не хватает в физическом мире? И кем мы становимся, когда обретаем свободу от своего настоящего имени?